And now we translate. А теперь переведем. Good morning. My name is Anna Petrova. I know that your company is looking for a new secretary. Добрый день. Меня зовут Анна Петрова. Я знаю, что ваша фирма ищет нового секретаря. Good morning. Make yourself comfortable, Miss Petrova. First of all, I would like to ask you about your education. Добрый день. Располагайтесь, госпожа Петрова. Прежде всего, я хотел бы спросить, какое у вас образование? I received a degree in law in 2007, and then I worked for a Russian company, which had commercial ties with European firms, particularly with British companies. В 2007 году я получила высшее юридическое образование, а потом я работала в одной российской компании, у которой были коммерческие связи с европейскими фирмами, в особенности с английскими компаниями. What languages do you speak? На каких языках вы говорите? I speak conversational English, Italian, and of course Russian. Я говорю на разговорном английском, на итальянском и, естественно, на русском. Do you have advanced IT skills? Свободно ли вы владеете компьютером? Yes, of course. Да, конечно. The people who recommended you say that you have all the necessary qualities to work for our company. Люди, которые вас рекомендовали, утверждают, что вы обладаете всеми необходимыми качествами для работы в нашей компании. I am glad to hear that. Я рада это слышать. Well, as soon as possible, we will consider your candidature and we'll let you know. In any case, I think that there should be no problems, and soon you can become our employee. Хорошо. В ближайшее время мы рассмотрим вашу кандидатуру и дадим вам знать. В любом случае, думаю, что не должно возникнуть проблем, и что в скором времени вы сможете стать нашим сотрудником. Thank you. I will leave you my resume, just in case. Goodbye. Спасибо. Я вам оставлю на всякий случай мое резюме. До свидания. Goodbye. До свидания.